Разовский вздохнул. Подошло время первой утренней сигареты. И опять-таки Разовский особенно ценил первую затяжку, неторопливую и глубокую. Какой только гадости не приходилось ему курить в течение дня. Но для первой затяжки он всегда приберегал английские «Sovereign». Он распечатал красную пачку с золотистым кружком. «Вы меня слушаете?» — спросил Нахшон Михаэля. «Слушаю. Вы что-то сказали о гонораре?» «Да-да», — нетерпеливо повторил вице-президент страховой компании, — «именно о гонораре, весьма приличном». «Каком именно?» «50 000 шекелей». Натаниэль поперхнулся дымом. Ему показалось, что он ослышался, но переспрашивать не следовало. Оставалось надеяться, что слух его все-таки не обманул. За таким гонораром, конечно, стоило бы поехать и... Но вы уверены, что вам нужен именно я? — спросил он осторожно. — Насколько я понимаю, делом Розенфельда уже занимается полиция, а круг моих клиентов и дел — новые репатрианты из России. — Я все это знаю, — сказал вице-президент компании, — потому и обратился в ваше агентство. Вы приедете или нам искать кого-то другого? Видимо, ему порядком надоел нагловатый, как казалось, детектив, и Разовский понял, что может переиграть и потерять совершенно фантастического клиента. Это не слежка за пожилой супругой свихнувшегося пенсионера. «Приеду», — сказал он. Через полчаса теперь уже диктовал условия Нахшон Михаэля, и Натаниэлю даже послышались нотки злорадства в его голосе. Но он сдержался, так же, как за несколько минут до того приходилось сдерживаться его собеседнику, и покорно сказал: «Хорошо, через полчаса». Выйдя из кабинета, Натаниэль наорал на Офру за то, что она вместо того, чтобы заниматься делом, устроила из приемной какой-то кафе-экспресс и поит кофе, купленным за личные деньги шефа, всяких бездельников. Последняя относилась к одному из помощников Разовски, Алексу Маркину, в недавнем прошлом репатрианту из России. Кстати, именно его машина, одолженная Натаниэлем, вызвала сегодня раздражение последнего. На свою голову Маркин получил у Офры чашку кофе в тот момент, когда в приемной появился шеф. По поводу отсутствия стажера Габи Гольдберга Разовски отпустил фразу на грани допустимого в приличном обществе. После робкого замечания Офры о том, что Натаниэль сам отправил Габи в Кирьят-Малахи за какой-то информацией, Разовский так свирепо глянул на секретаря, что у той раз и навсегда пропала охота заступаться за кого бы то ни было. Словом, сценку «Свирепый хозяин» он разыграл как по нотам. Слегка испорченное настроение было восстановлено. Он перевел дух, улыбнулся и сообщил: «Ребята, я отправляюсь в компанию Байтлям». «Машиной?» — полюбопытствовал Алекс. «Нет, хватит с меня, автобусом. А вы пока что сделайте для меня кое-что. Кстати, Офра, — вспомнил Разовский, — ты купила газеты?» Офра молча протянула ему пачку. Она все еще переживала грубую выходку своего начальника. Натаниэль быстро пролистал первые, с досадой отбросил их. «Так я и думал. Ничего вразумительного. То же, что и по радио. О чем вы?» «Неважно. Алекс, собери, пожалуйста, информацию о компании «Интер». Чем занимается? Кто в руководстве? Финансовое положение, связи? Все, что успеешь. До вечера. Вечером приедешь ко мне домой и доложишь». Маркин пожал плечами. «Собрать информацию за полдня? Боюсь, что ничего серьезного не успею». «Я же говорю, что успеешь». «Что не успеешь, соберешь завтра. Тем более машина опять в твоем распоряжении. А ты, девочка, проверь-ка, не проходил ли хоть как-то по нашим делам некто Ари Розенфельд?» «Все, дети мои, я вас покидаю. Пожелайте мне успехов». «Тебе звонил профессор Давид Гофман», — крикнула вдогонку Офра. «Давид?» Натаниэль на мгновение остановился. Вот, кстати, нужно будет у него спросить о работе для Габи. Вы знаете, что Габи от нас уходит?» «Знаем», — ответил Маркин. «Может, и правильно». «Может, может. Офра, если Давид еще раз позвонит, скажи, что он мне нужен, и что я сам позвоню ему вечером из дома». «Может быть, перекусишь?» — заботливо спросил Офра. «Сам же сказал, что не завтракал». Розовский решительно покачал головой. «Уже не успею», — ответил он. «Не страшно. Надеюсь, там меня ждет царское угощение». «Так не забудь. Ари Розенфельд». Надежды не оправдались. В кабинете вице-президента Байетля ему сначала пришлось довольно долго сидеть в полном одиночестве, рассматривая стандартно выполненные рекламы, плакаты компании и пытаясь на глаз определить стоимость массивной мебели и темных стенных панелей, делавших просторный кабинет достаточно уютным. Кофе ему так и не предложили. Через 25 минут одиночества в кабинете появилось сразу трое совершенно не похожих друг на друга людей. Вице-президент Нахшон Михаэли оказался человеком маленького росточка, худощавым, с коротко подстриженными седыми волосами и в очках, закрывающих пол лица. Несмотря на летнюю жару, он был одет в строгий темно-серый костюм. Правда, не хватало галстука, и ворот белой сорочки был распахнут. Но это, судя по всему, оказалось единственной вольностью, которую вице-президент себе позволил. Если степень строгости одежды определялась степень, на которой собравшиеся находились в компании, то остальные двое явно не входили в ее руководство. Яркая красавица неопределенного возраста носила платье из чрезвычайно малого количества ткани. Что же до последнего члена троицы, громилы лет 30, то его джинсам и легкомысленной футболке не помешала бы приличная стирка. Красавица оказалась референтом вице-президента, а громила — главой внутренней детективной службы. Вице-президент достаточно долго и с нескрываемым подозрением разглядывал детектива. Розовский постарался улыбнуться как можно ослепительнее, но про себя вынужден был признать, что недоверчивость потенциальных и перспективных клиентов имела под собой основание. Натаниэль Розовский внешне не очень походил на полицейского, каковым он был еще несколько лет назад, или на частного детектива, каковым он являлся сейчас. Так, во всяком случае, полагали его друзья и бывшие сослуживцы. Это-то еще не самое страшное. К сожалению, он очень и очень напоминал актера, исполнявшего роль детектива в телесериале, к тому же не очень хорошего актера, пытающегося подражать звездам. Следует отметить, что определенные основания для подобного суждения имелись. В его решении оставить службу в полиции и открыть частное сыскное агентство присутствовал легкий оттенок театральности. Розовский сам прекрасно понимал это. Решение об открытии частного детективного агентства он принял вскоре после того, как началась большая алия 90-х, и в Израиль хлынула волна новых репатриантов. Ежедневное сообщение Министерства абсорбции из аэропорта Бен-Гурион напоминали победные реляции с театра военных действий. Сегодня прибыло 3 самолета из Советского Союза, 5 самолетов. Русская речь зазвучала на каждом шагу. Вдоль Тель-Авивской Аленби запестрели вывески на русском языке. Одни радовались этому, другие относились скептически, с подозрением, а вот он сразу же почувствовал непаханное поле для энергичного специалиста. Будучи сам выходцем из Советского Союза, Натаниэль знал, что бывшие его соотечественники, приехав в Израиль, весьма не расположены к контактам с представителями официальных властей. Привычка не вмешивать в свои дела милицию впитывалась советскими людьми, что называется, с молоком матери. Естественным образом эта привычка последовала за ними и в Израиль. Перестав считаться советскими людьми, они не перестали оставаться таковыми. Так что к израильской полиции они на первых порах относились так же, как и к родной в прошлом советской милиции, то есть предпочитали находить пути для решения проблем, не прибегая к ее помощи. При всем том, у новых репатриантов проблем, в том числе и требующих вмешательства, полиции хватало. Такое положение дел послужило первой побудительной причиной для Розовски. Второй же причиной было то, что он, опять-таки, в силу своего происхождения, знал, насколько романтично звучит для советского слуха словосочетание «частный детектив». Он и сам пошел служить в полицию 20 лет назад, после демобилизации, не без романтических иллюзий. Иллюзии быстро развеялись, но это уже другой вопрос. А коль скоро обе причины были достаточно вескими, то и облик частного детектива должен был в глазах потенциальных клиентов соответствовать сложившемуся стереотипу суперсыщика. Так что внешность Натаниэля имела для него самого и чисто коммерческую ценность. Он никому бы и ни за что не признался, но факт остается фактом. На первых порах Розовский просмотрел кучу американских боевиков, причем отнюдь не для того, чтобы развеяться или развлечься после повседневных забот. Нет. Он это выполнял с тем же чувством, с каким изучал раньше вещественные доказательства. Он даже репетировал перед зеркалом стальной суровый взгляд и лениво-небрежную манеру цедить сквозь зубы слова. Кстати говоря, по-русски это получалось куда эффектнее, чем на иврите, а неизбежный акцент, приобретенный Натаниэлем за 20 с лишним лет жизни в Израиле, только придавал его речи особый шарм. Разумеется, в глазах, точнее, в ушах новых репатриантов. Кроме того, он обзавелся кольтом 45-го калибра, который носил в облегченной кобуре под пиджаком. Во время разговора с клиентами он словно невзначай откидывал полу, и глазам восхищенной публики представала отделанная светло-сиреневым перламутром рифленая рукоятка легендарного револьвера. Летом, конечно, невозможно было носить пиджак, а, следовательно, и кобуру, и тогда указанная выше рифленая рукоятка выглядывала из-под картинно разбросанных по письменному столу бумаг, вызывая у клиентов тоже почтительное восхищение. Восхищение у них поубавилось бы, если бы они узнали о том, что в действительности Розовский носил револьвер незаряженным и вообще предпочитал, как он сам говорил, работать мозгами. Но имидж есть имидж. Его сослуживцы и коллеги открыто потешались над забавными, как они считали, новыми манерами толкового в прошлом инспектора-криминалиста. Но сам он продолжал считать свои действия удачной находкой до тех пор, пока случайно не узнал, что некоторые клиенты за глаза называют его клоуном. Это Натаниэля чрезвычайно оскорбило, что, впрочем, не помешало ему добросовестно разбираться с делами оскорбителей. Но с того момента кольт пылился дома в стенном шкафу, видеотеку он подарил сыну своего приятеля, а в поведении вернулся к обычной своей манере старого полицейского служаки. Что его изредка волновало, так это вопрос, к чему все-таки относилась эта презрительная кличка — к имиджу или к нему самому. Единственным человеком, принявшим изменения в облике Натаниэля всерьез, была его мать. Она долго присматривалась к сыну, а потом сказала: «Слава Богу, я все-таки доживу до этого дня». «Что ты имеешь в виду?» Розовский никак не мог поверить в то, что мать всю жизнь мечтала дожить до того дня, когда сын станет частным детективом, и очень удивился. «Как что это? Матери можно сказать? Как ее зовут?» Так что в действительности истинной причиной прекращения школы актерского мастерства оказалось подозрение матери Натаниэля относительно скорой вторичной женитьбы сына. Если что и могло убедить его в неверности избранного метода, так именно это. Сейчас он впервые подумал, что, может быть, немного переиграл. Оставалось только ждать. Наконец, Нахшон Михаэле прервал осмотр и, несмотря на явное недовольство его результатами, предложил Натаниэлю сесть, что тот с готовностью сделал. «Не будем отвлекаться», — сказал Михаэле. «Как вы сами сказали, сообщения по радио вам известны. Я их повторю вкратце. Ари Розенфельд, президент торговой компании «Интер», был убит на своей вилле в Кесарии неделю назад, в прошлую субботу. Вернее, в Моцей-Шаббат. Полиция сразу же отвергла версию самоубийства, хотя убийца попытался инсценировать именно самоубийство. Почему? Убийца не знал, что Розенфельд левша, и подложил револьвер под правую руку банкира, предварительно прижав его пальцы к рукоятке. Понятно. Кроме того, есть сомнения в том, что стреляли именно из револьвера Розенфельда. Полиция предполагает, что убийство было совершено с целью ограбления. Некто проходил мимо виллы, увидел в окне хозяина, сидящего за столом, и раскрытый сейф. Нахшон Михаэле презрительно усмехнулся. «По-моему, хваленая тель-авивская полиция катастрофически глупеет с каждым днем». «Тель-Авивская?» — переспросил Натаниэль. «Почему Тель-Авивская?» «Насколько я знаю, банкир погиб в Кесарии. Это северный округ, относится к Хайфе». «Тем не менее, расследование ведет управление Тель-Авивского округа. Может быть, потому что Розенфельд жил в Тель-Авиве. Здесь же у него дом и центральный офис компании «Интер». В общем, не знаю, эти тонкости должны быть понятны вам», — нетерпеливо сказал вице-президент Баят Лиам. Натаниэль неопределенно пожал плечами. «Ладно, допустим», — сказал он. «Известно, кто обнаружил труп?» «Приходящая уборщица. По ее словам, Розенфельд оставлял ей ключи, поэтому она приходила, когда хозяин уже уезжал в Тель-Авив в воскресенье. В прошлое воскресенье она тоже пришла, как обычно, и хлопнулась в обморок. Во-первых, от запаха. Можно себе представить, с момента убийства прошла целая ночь. Жара, влажность. У самого Розовски подступил комок к горлу. Судя по выражениям лиц секретаря-референта и начальника внутренней детективной службы компании, их реакция была схожей. Что же до Михаэля, то коротышка сохранил полное бесстрастие, на его смуглом лице не дрогнул ни один мускул. А во-вторых, от общей картины, — закончил он, — хозяин лежит на полу с простреленной головой, рядом револьвер, ну и так далее. Да. Розовский справился с собственным организмом за несколько секунд. «Кто такая эта уборщица?» — спросил он. «Михаэле?» Вопросительно глянул на начальника детективной службы Амоса. «Эстер Фельдман, тоже из России. Чуть больше года в стране. Подрабатывала у Розенфельда в течение последних 3 месяцев. Убирала его виллу в Кесарии. Сама живет в Уракиво. Ее показания вам будут представлены», — ответил Громила. «На полу?» — спросил Розовский задумчиво. «Вы сказали, Ари лежал на полу. Не в кресле?» «Она утверждает, что да, на полу, поэтому она не сразу его увидела». «Интересно, неплохо было бы поговорить с ней». «У меня есть адрес», — сообщил Амос, — «могу дать». «Да, конечно. Беда лишь в том, что и вы должны знать заранее, что частный детектив не имеет права допрашивать кого-либо, обыскивать что-либо и так далее. Так что, если она не захочет со мной говорить, я буду вынужден откланяться и уйти ни с чем». «Мы обо всем этом осведомлены», — заявил Михаэле. «Но, как нам кажется, вы получаете деньги за то, чтобы эти мелочи решать самостоятельно. Разве не так?» Натаниэль неопределенно пожал плечами. «Разумеется, Михаэле был абсолютно прав. Конечно, Ему уже не раз приходилось решать подобные проблемы, только вот мелочами их не назовешь. «Хорошо, поговорим об орудии убийства», — сказал он, промокнув губы бумажной салфеткой. «Вы упомянули револьвер. Что он собой представляет?» «Первое предположение — выстрел произведен из револьвера, принадлежавшего Розенфельду», — ответил Нахшон Михаэли. «Банкир хранил его в сейфе», — так утверждает уборщица. «Видимо, револьвер, лежащий в сейфе рядом с деньгами, натолкнул убийцу на мысль инсценировать самоубийство». «А что, сейф был раскрыт?» «Да. Видимо, он собирался положить туда написанное письмо. В сейфе должна была находиться весьма солидная сумма денег в долларах. Накануне своей гибели Розенфельд снял с личного счета 30 тысяч. Для чего? Неизвестно. Раскрытый сейф, пачка денег в нем, рядом револьвер. Они считают, что это художественная композиция вызвала у случайного прохожего неодолимое желание убить и ограбить». Розовский покачал головой. «Если под словом «они» вы имеете в виду полицию, то да». «Они так считают», — сказал вице-президент. «Вы представляете себе случайного прохожего в Моцей-Шаббат в Кесарии? Видите? Вам тоже это кажется полнейшей ерундой?» «Я не сказал, что это полная ерунда», — возразил Розовский. «У меня пока что вообще нет своего мнения, хотя, по-моему, полицейское объяснение грешит некоторой искусственностью». «Можно сформулировать и таким образом», — сказал Михаэли. «Но правильнее все-таки сказать «полная чепуха», если только они сознательно не скрывают от нас более серьезную версию. Сами понимаете, мы не можем обладать всей полнотой полицейской информации до тех пор, во всяком случае, пока расследование не закончено». «Вы сказали первое предположение», — напомнил Натаниэль. «Есть и второе?» Поскольку полиция отмела предположение о самоубийстве, эксперты с большей осторожностью отнеслись к вопросу об использованном оружии, сообщил Амос. Сейчас они говорят о револьвере марки «Браунинг», аналогичном тому, который принадлежал покойному. Пуля сильно деформирована. Стреляная гильза, правда, осталась в барабане брошенного револьвера. Словом, в этом вопросе нет полной ясности. «Вам известно, кто проводит расследование?» — спросил Розовский. «Инспектор Ронен Аллан», — ответил Амос. «Аллан?» Розовский удивленно поднял брови. «И это он вам рассказал о случайном ограблении?» «Нет, разумеется». Амос усмехнулся. «А...» Начал было детектив, но вице-президент прервал его жестом, выражающим нетерпение. «Вы получите все необходимые сведения», — сказал он. «Все, чем располагает полиция, и все, что удалось установить нашим специалистам. Пока не будем отвлекаться на детали, хорошо?» «Согласен». «С деталями я разберусь потом», — сказал Розовский. «В конце концов, за детали мне и платят». «Тогда такой вопрос. Почему вас интересует все это? Насколько я понимаю, банкир был вашим клиентом?» «Именно. Его жизнь застрахована нами на сумму в 2 миллиона шекелей». Впервые в голосе вице-президента Байтля появилось ничем не прикрытое раздражение. «Скажу откровенно. Я был против этого контракта. И сейчас виню себя только за то, что дал президенту уговорить себя». «А почему против?» — спросил Розовский. «У вас были на то основания?» «Да», — мрачным голосом сказал вице-президент. «У этих русских слишком тонка грань между бизнесом и преступлением. Когда русский бизнесмен страхуется от несчастного случая, я ничего не имею против. Когда же он включает в страховку пункт о своей смерти в результате убийства?» Нахшон Михаэли развел руками. «К сожалению, повторяю, Я дал себя уговорить. И вот результат. Разовский присвистнул. С этого момента он стал слушать гораздо внимательнее. «Минутку», — сказал он. «Пункт о смерти в результате преступления был включен в контракт с самого начала? Или банкир решил внести его несколько позже?» «В том-то и дело, что нет. Он обратился к нам с просьбой о внесении изменений в страховку относительно недавно». Нахшон Михаил покосился на секретаря-референта, и та подсказала: 4 месяца назад, в мае. «Верно», — сказал Михаил. «Я же говорю, его бизнес явно был не совсем законного характера. Возможно, не сразу, а с какого-то момента. Иначе не возникло бы такой сомнительной просьбы». «Ну, это, как сказать», — заметил Разовский. «В конце концов, существуют террористические акты, уголовные преступления». «Дорогой господин Разовский», — с обманчивой мягкостью прервал его вице-президент, «не надо излагать сейчас теорию криминалистики. Так мы никогда не закончим предварительного разговора. Кстати говоря, пункт о террористических актах включается в любой серьезный страховой полис, оформляемый в нашей стране». «Но сам-то он чем-нибудь мотивировал свою просьбу, приводил какие-то аргументы или нет?» «Он сказал, что по делам компании должен время от времени ездить в Россию и что криминальная обстановка там опасна». «Он прав», — заметил Разовский. Нахшон Михаил поморщился. «Давайте-ка я расскажу вам все, а там вы уж сами посмотрите», — сказал он. «И, кстати, все дальнейшее подтвердило мои сомнения, а отнюдь не его правоту. То есть банкир погиб не в России, а в Израиле, у себя на вилле, от убийства, весьма грубо замаскированного под самоубийство». «Тем не менее», — сказал Разовский, — «когда я говорил о веских основаниях, я все-таки имел в виду не подозрение и не общее впечатление относительно связи русского бизнеса с преступлениями, а именно серьезные основания». Он махнул рукой и сам предложил: «Вернемся к страховке». «Вернемся», — продолжил вице-президент более спокойным тоном. «Итак. Мы обязуемся выплатить названную мной сумму в случае несчастного случая или убийства. Но мы не обязаны были платить в случае самоубийства». «Ага». Натаниэль улыбнулся. «Поэтому версия самоубийства вас устраивала, а версия убийства нет». «Что ж, вполне естественно. Как всяких нормальных людей, нас не может устраивать смерть человека, какова бы ни была ее причина», — строго заметил Нахшон Михаэли. «И я не вижу причин для вашего веселья. Извините, это нервное», — поспешно сказал Разовский. «Я очень впечатлительный человек, это мешает мне в работе. Моя мама как-то мне сказала, если бы я была такой впечатлительной, я бы вообще не выходила на улицу».